Хирузин, третий Хокаге, сражался с 12 бывшими Каге, будучи запертым внутри барьера. И хотя бывшие Каге были далеко не на пике своей силы и едва ли могли считаться ниндзя ранга С, у них все же были бессмертные тела. Тем не менее, всего за 30 секунд теневые клоны Хирузина начали извлекать души всех и запечатывать их внутри бога смерти. Первым был запечатан Хаширама, за ним Табирама. Никто из них не сопротивлялся процессу. Третий Мизукаге был последним, чья душа была извлечена, но даже это произошло всего через 10 секунд после запечатывания Хаширамы. В отличие от предыдущих Хокаге, остальные Каге пытались сопротивляться, как и Орочимару в оригинальной истории. К несчастью для них, бессмертное тело Идатинси мало чем им помогло в этом отношении, и души всех были извлечены в течение нескольких секунд с небольшим сопротивлением, оставив Орочимару с широко раскрытыми глазами. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Пользователи iOS, регистрируйтесь через сайт, а не через приложение iOS, чтобы избежать дополнительных комиссий из-за политики Apple. Благодарю Тейлора, К0D4S, Прояра, Тхат 0 Немф, Дису, Баргина R3S, 4 Кика и Хайнц Кевина за поддержку на Патреоне. 751. Глава 745. Возможность. После воскрешения бывших Каге Орочимару испытывал сильнейшее напряжение. Его Идатинси был далек от того уровня, которого спустя годы достиг Кабуто в основной сюжетной линии. Воскрешенные ниндзя не только были слабее, но ему гораздо труднее было их контролировать. Он превысил свои возможности, призвав одновременно 15 ниндзя С-ранга. В результате он едва мог пошевелиться. Анализ Хирузина был точен. Если бы Орочимару хоть немного отвлекся, велик был шанс, что он потеряет контроль, и воскрешенные Каге смогли бы действовать по собственной воле. Разумеется, он прекрасно понимал, каждый из них без малейшего сомнения попытался бы убить его в первую очередь. Несмотря на то, что существовал шанс, что они могли бы позднее уничтожить Коноху, а Орочимару был бы воскрешен с помощью проклятых печатей, он не хотел этого допустить. Поэтому, призвав их, он спрятался за спинами 12 воскрешенных Каге. Он ожидал, что Хирузин атакует его, поскольку запечатать 12 Каге в одиночку было практически невозможно. Однако Хирузин одинаково беспокоился о том, как остановить воскрешенных Каге из вражеских деревень. Даже если бы они убили Орочимару, 12 бывших Каге могли сеять хаос по всей Конохе, прежде чем их запечатают. Хирузин не хотел видеть сотни или тысячи павших ниндзя Конохи. Поэтому, к удивлению Орочимару, Хирузин поступил наоборот, нацелившись на воскрешенных Каге, а не на него самого. Основное тело Хирузина оставалось позади и двинулось к Орочимару лишь тогда, когда он хотел, чтобы воскрешенные Каге двинулись к нему, дав его клонам возможность запечатать их. Чего Орочимару и помыслить не мог, так это того, что одного прикосновения было достаточно, чтобы остановить всех воскрешенных Каге. Глаза его расширились, он совершенно не смог скрыть шока на лице и понять, что, черт возьми, только что произошло. Он невольно воскликнул, что, черт возьми, произошло. Орочимару усердно трудился, чтобы собрать образцы ДНК всех бывших Каге. Как истинный исследователь и одержимый ниндзюцу человек, Орочимару давно жаждал заполучить их образцы ДНК. Он получил доступ к клеткам Хаширамы и Табирамы от Данза, когда был в Конохе. Получить клетки Минато после его смерти также было легко. Однако получить доступ к мертвым Каге других деревень было чрезвычайно сложно. Данза пытался это сделать давно, используя своих подчиненных из корня. Однако другие деревни хорошо знали Адзюцу и Датинси Табирамы и очень хорошо защищали своих мертвых. Даже элитные ниндзя корня не могли до них добраться, а отправлять туда ниндзя С-ранга было слишком рискованно. В результате Данза так и не смог их заполучить. Поскольку Коноха никогда не демонстрировала дзюцу и датинси, несмотря на две смертоносные великие войны, происходящие одна за другой, другие деревни наконец-то начали расслабляться. В сочетании с тем фактом, что вторая и третья великие войны ниндзя привели к огромным потерям, деревни решили сосредоточиться больше на живых, чем на мертвых. Поэтому Орочимару получил необходимую возможность украсть несколько клеток из их мертвых тел. Конечно, это было непросто. Он не знал всех тонкостей других деревень, так что проникнуть в них и пробраться на их кладбище было гораздо сложнее, чем проникнуть в Коноху. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, он должен был действовать скрытно. Если бы его действия были замечены, каждая крупная деревня и Каге начали бы охоту на него. Хотя он их не боялся, они также усилили бы охрану вокруг своих кладбищ или уничтожили бы мертвые тела, чтобы помешать кому-либо еще сделать то, что сделал он. Это была бы огромная потеря будущего исследовательского материала для Орочимару. Поэтому он работал несколько лет, чтобы получить образцы ДНК Каге из других деревень. Однако было одно исключение. В отличие от других деревень, Кумагакури не снижала охрану вокруг своих кладбищ. Орочимару не смог получить образцы ДНК предыдущих Райкаге. Он наконец-то получил возможность как раз перед началом вторжения. И эта возможность была предоставлена никем иным, как Фудзином, убившим сотни элитных ниндзя Кума, следуя планам Хирузина, и учинившим хаос внутри Кумагакури, используя свою личность Акура. Из-за этих событий Кумагакури сосредоточилась на усилении безопасности своей деревни и поиске пропавших ниндзя. Защита их кладбищ, которые никогда не подвергались нападению, отошла на второй план. Несмотря на занятость приготовлениями, Орочимару потратил несколько дней на сбор их образцов. Причина, по которой он это сделал, заключалась не только в нападении на Коноху. Просто у него появилась идеальная возможность заполучить их. Раз уж они у него были, он решил добавить их к другим призывам Эдатинси, которые он планировал использовать, если его другие приготовления окажутся недостаточными. В любом случае, это была очень сложная задача, на которую Орочимару потратил много времени. Тем не менее, Хирузин запечатал 12 из 14 воскрешенных Каге менее чем за минуту. Безмолвный Орочимару задумался. Почему они все вдруг остановились и как его клоны так легко извлекли их души? Что это были за ручные печати, которые Сенси выполнил ранее? Он посмотрел на Хирузина, и их взгляды встретились. 12 теневых клонов рассеялись после того, как души Каге были запечатаны внутри Бога Смерти. В этот самый момент Хирузин двинулся к Орочимару со слепительной скоростью. Как и в основной сюжетной линии, Гаара заснул, а Шукаку и Гамабунта вступили в ожесточенную битву. Именно тогда настал момент, которого ждал клон Фудзина. Это была главная причина, по которой Фудзин не рассеял этого клона, чтобы вернуть себе чакру. Меч Гамабунты прорезал руку Шукаку, отправив гигантскую песчаную руку на землю. Клон Фудзина подумал, вот оно. Он немедленно телепортировался к метке летящего бога грома ближайшей к руке и положил левую руку на руку Шукаку. Поскольку она была только что отсечена, в ней все еще оставалось достаточное количество чакры Шукаку. Она уже собиралась вернуться к Шукаку, когда вдруг остановилась, прежде чем быть втянутой в печать на левой руке клона Фудзина. Даже ничтожное количество чакры Шукаку внутри руки не смогло ускользнуть. Шукаку сразу же взглянул в том направлении и понял: мою чакру крадут. Он был не единственным. Гамабунта также заметил внезапное изменение и подумал: чакра Шукаку из этой руки вдруг исчезла. А что это за сигнатура чакры? Кто это и когда этот человек здесь появился? Гамабунта не смог распознать сигнатуру чакры. И из-за гигантской руки ни Шукаку, ни Гамабунта не могли видеть, кто этот человек. Даже если бы они увидели, это не помогло бы им определить, кто это. Что касается других генинов, их внимание было полностью сосредоточено на Наруто и Гааре. Паккун тоже не заметил этого странного события, так как клон Фудзина полностью замаскировал свой запах. Шукаку мгновенно вышел из себя. Отвратительные людишки. Запечатать меня внутри ребенка было недостаточно унижения. Вы все еще смеете красть мою чакру. Попробуйте мою буравящую воздушную пулю. Шукаку глубоко вдохнул и выпустил мощный, высоконапорный воздушный поток в свою руку. Он полностью взорвал песчаную руку и разрушил лес позади нее. Шикамару подхватил Саске Или и немедленно спрятался за большими деревьями. Паккун и Тимари спрятались аналогичным образом, когда сильные порывы ветра пронеслись по их местности. Несмотря на то, что они укрылись, каждый из них почувствовал сильный ветер и едва смог удержаться на земле. Шикамару подумал: мужик, что за битва? И почему он вдруг напал на свою же руку? К счастью, мы не оказались на линии атаки, иначе были бы мертвы. А из-за сильных ветров песок, сковывающий Сакуру, осыпался. Шикамару сразу же подхватил ее и отступил обратно туда, где были Саски или...» Шукаку рассмеялся, воскликнув: «Кради это, ублюдок! Ха-ха-ха! Теперь твоя очередь, жаба!» Наруто спросил: «Красть? О чем он говорит?» «Главный, Сакура в безопасности?» Гамабунта проигнорировал его и задумался. «Неужели этот человек так легко погиб?» Его сигнатура чакры исчезла прямо в тот момент, когда воздушная пуля попала в ту область. «Он погиб или каким-то образом отступил?» Наруто закричал: «Главный, с Сакурой все в порядке. Та атака была в их направлении». Гамабунта ответил раздраженным тоном: «С ней все в порядке. Все твои друзья в безопасности. Пока он не будет побежден, все будут в безопасности». Наруто вздохнул с облегчением, и их битва продолжилась. На большом расстоянии клон Фудзина появился из ниоткуда с широкой ухмылкой на лице. Он подумал: «Хотя я не смог заполучить Шукаку, это тоже хорошо. Теперь пришло время проверить эту печать. Надеюсь, она сработает так, как задумано». П.А. Следующая глава. Ветряной клинок. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Анжелике, Раханбару, Джо, Лукасу, Кристобалю, Либерию, Полу, Хиджи, Бенджамину и Неориски за поддержку на Patreon. 752. Глава 746. Импульс. Орочимару мгновенно исчез, мысленно проговорив: «Каким бы странным ни было его дзюцу, оно действует через прикосновение к противнику. Я не могу позволить ему прикоснуться ко мне. По крайней мере, пока не пойму, что именно оно делает». Хирузин немедленно бросился в погоню за Орочимару, с явной решимостью на лице. Он твердо решил: 10 лет назад я совершил ужасную ошибку, позволив эмоциям затуманить мой разум и отпустив тебя. За все десятилетия, что я руководил этой деревней, это была моя вторая по величине ошибка. Я не могу исправить свою самую большую ошибку, но эту я исправлю». Дуэт учитель-ученик молниеносно перемещался внутри барьера. Они были настолько быстры, что четверка звука не могла даже отследить их движение. В целом, Орочимару был быстрее. К сожалению, его сковывал тот самый барьер, который он воздвиг, чтобы поймать Хирузина. Из-за ограниченного пространства Хирузин неуклонно сокращал расстояние, приближаясь к нему с каждой секундой. Когда он оказался всего в нескольких шагах от Орочимару, тот применил дзюцу теневые змеи и выпустил десятки змей в сторону Хирузина, выкрикивая: «Старый пень, думаешь, сможешь поддерживать этот дзюцу вечно? Сколько чакры у тебя еще осталось? Просто умри». Прогноз Орочимару был точен. Хотя Хирузин и разделался с оживленными ниндзя, это не прошло бесследно. Его запасы чакры сильно пострадали. Несмотря на это, Хирузин усмехнулся и произнес: «Я смогу поддерживать его, пока не исправлю свою ошибку, мой невежественный ученик. Позволь мне проучить тебя в последний раз. Высвобождение стихии огня. Дзюцу демона Ян». Чакра Хирузина внезапно вспыхнула, и мощная чакра Ян и огня вырвалась из каждой точки его тела. Она мгновенно превратилась в черное пламя и охватила все его тело. Змеи врезались в пламя и, шипя от боли, сгорали заживо. Огонь быстро распространялся по их телам и устремлялся к Орочимару, который отсекал их, отступая. Он выругался: «Ты совсем с ума сошел, старик? Как ты посмел использовать этот дзюцу без всякой защиты?» Черное пламя вокруг тела Хирузина не только сжигало змей, но и обжигало его собственную плоть. После того, как третий Райкаге создал режим чакра молнии, Хирузин вдохновился идеей создания режима чакра огня. Вначале он добился некоторых успехов, но вскоре достиг тупика. Хотя он и мог создавать чрезвычайно сильное пламя, его тело не выдерживало такой жары. Изначально его тело адаптировалось, делая кожу и плоть гораздо более устойчивыми к огню. Однако очень скоро оно достигло предела и не могло выдерживать более высокие температуры. Что бы Хирузин ни пытался, он не мог преодолеть этот физический предел. Позже он попытался использовать дзюцу, чтобы противостоять пламени и сражаться, не получая урона. Он испробовал несколько дзюцу стихии воды и земли, так как эти два элемента лучше всего сопротивлялись огню. В конце концов, он создал модифицированную версию дзюцу «Железная кожа», которая работала очень хорошо. К сожалению, результат был посредственным, так как использование другого элемента значительно уменьшало силу дзюцу «Демон Ян». Хирузин все же внес несколько модификаций, но конечный результат блекнул по сравнению с режимом чакра молнии Райкаге. В результате Хирузин отказался от этой идеи. Однако в тот момент Хирузин не очень беспокоился о своей жизни. Его целью было убить Орочимару любой ценой. Следовательно, он без колебаний использовал такое самоубийственное дзюцу. Хирузин снова быстро бросился в погоню. Пламя делало его еще быстрее. Всего через пару секунд он оказался близко к Орочимару. Высвобождение стихии воды. Дзюцу бурной реки. Орочимару выпустил поток воды прямо в Хирузина. Однако это была необычная вода. Хотя ее было немного и она не была очень сильной, вода содержала огромное количество чакры ветра инь. Она снижала температуру воды, делая ее почти ледяной. Хирузин сразу же осознал. Хм, сочетание чакры воды, ветра инь таким мягким способом. Похоже, он разрабатывал контрмеру для моего дзюцу неумирающее пламя. Однако это дзюцу все еще не завершено. Оно не сможет остановить меня. Напротив, хотя Хирузин и понимал, что дзюцу Орочимару подавит пламя, усиленное чакрой ян вокруг его тела, он бросился прямо в него. Ледяная вода остудила пламя вокруг Хирузина, когда тот прошел сквозь нее. Орочимару тут же осознал, этого недостаточно, чтобы его остановить. Хм, черт, Орочимару прикусил большой палец и ударил им по земле. Техника призыва, Расёман. Орочимару даже не взглянул на землю. Вместо этого его взгляд был прикован к его предыдущему дзюцу. В центре воды виднелась горящая красная точка, которая двигалась к нему со слепительной скоростью. Единственные врата Расёмана поднялись и защитили Орочимару в последний момент, когда посох врезался во врата. Излишне говорить, что посохом был король обезьян Эмма. Однако была одна большая разница. Как и Хирузин, посох тоже был покрыт черным пламенем. Твердость посоха в сочетании с невероятно горячим черным пламенем и силой, с которой он врезался во врата, означали, что даже врата Расёмана не могли этого выдержать. Трещины появились в центре врат и вскоре распространились по всей их поверхности. Эмма прорвался сквозь врата и направился прямо к Орочимару, который подумал, даже врата Расёмана не смогли остановить Эмму, из-за недостатка времени я не смог призвать больше врат, но все равно не ожидал, что они падут. Пламя слишком сильно его усилило, однако он не должен быть невосприимчив к этому пламени, независимо от того, насколько твердым становится его тело. Меч появился в правой руке Орочимару, когда тот замахнулся им, чтобы блокировать Эмму. Посох и меч столкнулись, не давая посоху бесконечно удлиняться. Однако сила, с которой Эмма врезался в Орочимару, была слишком велика. Что еще хуже для Орочимару, его меч, хотя и был чрезвычайно хорош и превосходил качеством Казикири, уступал тому, что Фуджин сломал в лесу смерти. Без него Эмма не почувствовал никакой боли и отбросил меч Орочимару прочь. Тем не менее, в глазах Орочимару не было паники. Он уже ожидал этого и концентрировал свою чакру. Прежде чем посох смог врезаться в него, Орочимару положил на него левую руку и произнес: «Я всегда задавался вопросом, сколько ты сможешь выдержать, Эмма?» Орочимару высвободил огромное количество молний прямо в горящий посох. Эмма, которому и так приходилось выдерживать сильное пламя Хирузина, внезапно должен был терпеть еще и мощные разряды молний, сеющие хаос по всему его телу. Широкая усмешка появилась на лице Орочимару, когда Эмма не смог поддерживать свою трансформацию и вернулся в свой первоначальный вид. Он подумал, наконец-то у меня появился шанс переломить ход событий. Теперь моя очередь. Однако усмешка Орочимару исчезла в мгновение ока. Хотя трансформация Эммы и закончилась, тень, которую посох отбрасывал на пол барьера, все еще существовала. И она была связана с тенью Орочимару. Выражение лица Орочимару стало мрачным, когда он подумал. Секретная техника клана Нара. Однако, когда он... Его глаза расширились, когда он осознал. Расёман. Я отвлекся от него всего на секунду. Должно быть, он протянул свою тень вдоль тени посоха. Когда два ниндзя высшего уровня сражались, импульс был важным фактором, который мог решить исход битвы. Когда Фуджин и Орочимару сражались в лесу смерти, Фуджин полностью взял под контроль импульс после того, как Орочимару был взорван из-за его ловушки, а Фуджин уничтожил меч Кусанаги. Однако Орочимару успешно переломил ход событий, дважды обманув Фуджина. Однако на этот раз его противником был не Фуджин. Это был гораздо более опытный Хирузин. Хотя Фуджин был очень опытен для своего возраста, он все еще был ребенком по сравнению с таким ветераном, как Хирузин. Хирузин перехватил инициативу, атаковав Орочимару до того, как тот смог оправиться от напряжения, вызванного оживленными ниндзя. И теперь, Когда он владел инициативой, Хирузин не растратил бы ее, как это сделал Фуджин. Конечно, это также показывало разницу в их приоритетах. Фуджин всегда ставил собственную безопасность превыше всего. Он не возражал растрачивать такие преимущества, чтобы оставаться в безопасности. С другой стороны, Хирузин ставил превыше всего Канаху. Он был готов отдать свою жизнь, если возникнет такая необходимость. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или же вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Patilservish 8 XB. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Спасибо Пабло, Канан Минориты, Антония, Капалы, Шреису, Волфхунтер, Илхасу, Хаммилу, Ирвингу, Ксилнейру и Аламиде за поддержку на Patreon. 753. Глава 747. Клинок ветра. 753. Глава 747. Клинок ветра. Искусство ниндзя. Техника теневого связывания. Несколько острых, похожих на щупальца игл поднялись из тени под ногами Орочимару и пронзили его тело, пригвоздив к месту. В то же время фигура Хирузина стала видимой, когда он прошел сквозь технику «Ураганная река Орочимару». И хотя техника не смогла остановить его, пламя на теле Хирузина значительно ослабло. Орочимару выругался. «Черт, я был слишком сосредоточен на таинственной технике, которую он использовал, чтобы запечатать Каге, и на пламени вокруг его тела. Он заметил это и использовал мои же техники, чтобы скрыть свой истинный замысел. Это будет нелегко. Мне нужно сначала прорвать эту тень, а затем разобраться с этим надоедливым пламенем, удерживая его подальше». Орочимару начал высвобождать свою чакру. Огромное количество чакры Ян вырвалось из его точек чакры и начало ослаблять хватку тени. В то же время тело Орочимару начало трансформироваться. Его человеческие черты начали исчезать, и он все больше походил на белую змею. Несколько змей выскользнули из его рта и двинулись к Хирузину. Однако Хирузин двигался без всякого страха. Ослабленного пламени вокруг его тела все еще было достаточно, чтобы сжечь всех приближающихся змей. Прежде чем Орочимару успел полностью трансформироваться, Хирузин появился перед ним и изо всех сил ударил Орочимару в живот. Все оставшееся на его теле пламя перешло на тело Орочимару, обжигая его. Однако его змеиное тело было гораздо более устойчивым, чем обычное человеческое. Вдобавок к тому, что пламя сильно ослабло, Орочимару не пострадал. На лице Орочимару появилась ухмылка, и он воскликнул: «Такое слабое пламя меня не сожжет». Внезапно его глаза расширились. Он больше не мог высвобождать чакру Ян. Его трансформация тоже прекратилась. Орочимару задался вопросом: «Что за черт? Я не могу активировать ни одну технику». Внезапно он испуганно воскликнул: «Что это?» Когда рука бога смерти вошла в его тело и начала извлекать душу, Орочимару наконец увидел бога смерти за спиной Хирузина. Хирузин усмехнулся и ответил: «Это та техника, которой четвертый Хокаге запечатал Девятихвостого». С улыбкой на лице Хирузин воскликнул: «Теперь я исправлю ошибку, которую совершил 10 лет назад. Я извлеку твою душу из тела, в котором ты сейчас находишься. Ты будешь запечатан внутри бога смерти и вечно страдать в его чреве». Хирузин немедленно начал извлекать душу Орочимару, пока тот анализировал. Так вот он какой, бог смерти. Неудивительно, что он смог запечатать их так легко. Однако, Орочимару немедленно приложил все свои силы. Хотя он не мог двигаться и использовать никакие техники, ему удалось втянуть свою душу обратно в тело. Он усмехнулся и сказал: «У тебя ничего не выйдет, старик. У тебя не хватит чакры, чтобы запечатать меня. Хе-хе, признаю, ты почти напугал меня, изобразив такую решимость. Но ты истратил большую часть своей чакры, запечатывая их». Ухмылка Хирузина исчезла. Он осознал: «Ух, я дошел до этого этапа, но мне не хватило чакры». Хирузин был в ярости. Он был в одном шаге от запечатывания Орочимару, но ему не хватило сил, так как чакра вот-вот должна была закончиться. Будь он на несколько лет моложе, он бы справился. К сожалению, это было уже не так. Запечатывание 12 Каге истощило его. Он быстро проанализировал: «У меня нет чакры, чтобы запечатать его полностью. Единственный способ это сделать, если…» Внезапно весь барьер затрясся. И Хирузин, и Орочимару взглянули вверх и увидели, как в него попал еще один вздох ветра от Рю. Четверка звука упала на колени и начала сильно кашлять кровью. Они тут же начали вливать всю свою чакру в барьер, думая, это последний раз. Если еще одна атака попадет в барьер, он рухнет. Но как ему в одиночку остановить следующую волну атак? Пока Хирузин разбирался с Орочимару и воскрешенными Каге, третий и четвертый Казекаге блокировали еще три раунда атак от Фуджина и ниндзя Канахи. Однако Фуджин и Рю наконец-то получили искомую возможность. Рю немедленно выпустил вздох ветра через проем, который сначала поразил беззащитного третьего Казекаге и уничтожил его. Его тело было измельчено в мельчайшие частицы, когда вздох ветра прошел сквозь него, прежде чем добраться до барьера. Ниндзя Канахи тут же закричали. С третьим Казекаге покончено. Остались только четвертый Казекаге и этот барьер. А, что это? Ниндзя Канахи вдруг заметили голубой свет, сияющий над барьером. Боевой дух тех, у кого было острое зрение, внезапно возрос, когда огромный Расинган врезался в барьер. Ниндзя клана Хьюга тут же воскликнули. Господин Джирая здесь. Орочимару мертв. Боевой дух каждого ниндзя Канахи взлетел до небес. Излишне говорить, что у четверки звука все было наоборот. Атака Рю сама по себе была для них слишком сильной. Они еле держались. Атака Джирая наконец-то оборвала эту нить. Когда по барьеру поползли трещины, Орочимару наконец запаниковал. Если бы Хирузин удерживал его, когда Фуджин и Джирая вошли, он был бы мертв без тени сомнения. Хотя Орочимару и верил, что его старый товарищ может колебаться, он не сомневался, что Фуджин сразу же пойдет ему по голову. Хирузин тоже быстро проанализировал. Если они помогут, я смогу запечатать всю его душу внутри бога смерти. Однако у меня слишком мало чакры. Я не смогу этого сделать. Так что вопрос в том, будет ли это полезнее для Канахи, чем запечатывание всей его души внутри бога смерти. Мысли сталкивались в мозгу Хирузина со скоростью света, когда он принял решение еще до того, как Джирая и Фуджин пробили барьер. Он решил, даже если я запечатаю его внутри бога смерти, я не уверен, что он умрет навсегда. У этой его проклятой печати есть частица его души. По моим расчетам, ее можно использовать для его воскрешения. Если это произойдет, полное запечатывание не станет концом этой битвы. Он продолжит нападать на Канаху. Даже если его сила будет намного слабее, он может просто использовать технику воскрешения, чтобы продолжать атаковать нас. Это не пойдет на пользу деревне. На лице Хирузина появилась улыбка. Он сказал, ты прав, у меня осталось очень мало чакры. Я не могу запечатать всю твою душу в чреве бога смерти. Однако, ухмылка Хирузина стала еще шире, заставив Орочимару почувствовать крайнее беспокойство. Хирузин внезапно приложил много сил и вытащил руки души Орочимару из его тела. Бог смерти поднял свой клинок, когда Хирузин воскликнул. «Хотя я и не могу запечатать всю твою душу, я заберу у тебя то, что ты ценишь больше всего. Техника теневого клонирования». Фуджин создал теневого клона, который тут же переместился к месту, где восстанавливалось тело третьего Казекаге, и начал запечатывать его. Раса собирался вмешаться, но был остановлен техниками, выпущенными ниндзями Канахи. В то же время Джираба закричал, барьер больше не выдержит. Орочимару тоже в затруднительном положении. Оставьте барьер на меня, вы трое, спасайте Орочимару. Остальные поняли, чем это обернется. Для создания формации четырех фиолетовых пламен требовалось четыре ниндзя. Если бы только один ниндзя попытался поддерживать ее под сильной атакой, результат был бы только один. Однако, понимая ситуацию, все трое немедленно переместились. Джираба поддерживал барьер ценой своей жизни, но смог выиграть лишь секунду, прежде чем замертво рухнул. Барьер наконец рухнул. Фуджин спрыгнул со спины Рю и тут же переместился на крышу, размышляя, что это, черт возьми, почему Хирузин так нетерпелив? Неужели его чакра настолько иссякла, что он не может удерживать Орочимару еще несколько секунд? Фуджин был не совсем уверен. В конце концов, битва Хирузина была намного напряженнее, чем в оригинальной истории. Однако его беспокоило другое. Он подумал, даже сейчас был шанс, что все пойдет иначе. Если бы Хирузин подождал, он мог бы полностью запечатать Орочимару с нашей помощью. Тем не менее, в самый последний момент он совершил такой нелогичный шаг. Неужели важные события будут происходить в точности так, как они были в оригинальной истории? Означает ли это, что мое убийство и запечатывание Кабуто тоже будет бесполезным? Выполнит ли кто-то другой технику воскрешения во время Четвертой Великой Войны? И закончится ли все тем, что Наруто и Саски запечатают Кагую, что бы я ни делал? Фуджин не хотел этого принимать. Хотя он и хотел, чтобы события оставались прежними, это было потому, что он хотел воспользоваться определенными возможностями, чтобы изменить будущее таким образом, чтобы это принесло ему наибольшую выгоду. Однако, если бы события оставались прежними, что бы он ни делал, все его планы были бы бесполезны. В отличие от Фуджина, Джирая больше беспокоился о состоянии Хирузина. Он сразу понял, какую технику Хирузин использует. На лице Орочимару появилось ошеломленное выражение, когда он осознал: «Только не говорите, что...» Он закричал: «Нет». Когда клинок начал опускаться, Хирузин крикнул: «Я отниму у тебя все твои техники». Запечатывание. Клинок бога смерти рассек душу Орочимару, лишив его рук. Орочимару осознал: «Мои руки, они парализованы». Он закричал: «Бесполезный старик, верни мне мои руки». С улыбкой на лице Хирузин сказал: «Все кончено. Ты больше не сможешь пользоваться своими руками, а значит, никогда не сможешь складывать ручные печати. Ты никогда не сможешь выучить новое ниндзюцу. И хотя ты можешь выполнять многие техники без печатей, удачи тебе с ними без части твоей души. Конечно, это если тебе удастся убраться живым». Орочимару продолжал кричать, но Хирузин больше не слышал его голоса. Часть души Орочимару, которая была отрезана богом смерти, была втянута богом смерти в грудь Хирузина. Он схватил и душу Хирузина и начал извлекать ее. Цена использования такой смертоносной техники была душа пользователя. Как именно-то, и 12 каге, которых он запечатал внутри бога смерти, душа Хирузина также будет запечатана внутри бога смерти. Большая часть души Хирузина была извлечена, однако, прежде чем бог смерти успел забрать всю его душу, клинок ветра появился из ниоткуда и разрезал душу Хирузина. П.А. Следующая глава. Влияние существования Фуджина. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Луцкой, Гатхасе, Самуил, Гарама, Ейдин, Цивил, Пабло и Антонио за поддержку на Patreon. 754. Глава 748. Влияние существования Фуджина. Прежде чем бог смерти успел полностью извлечь душу Хирузина, из ниоткуда появился ветряной клинок и рассек его душу. Впервые улыбка исчезла с лица бога смерти. Его глаза расширились, когда около 20% души Хирузина вернулось в его тело. Он тут же протянул руку к телу Хирузина, но прежде чем успел дотронуться, бог смерти начал исчезать. Печать бога смерти завершилась. Хирузин упал на землю с улыбкой на лице. Шок отразился на лице Джирайи, и он задумался. Что это вообще было? Неужели для этой техники можно использовать лишь часть души как жертву? В любом случае, это хорошая новость. Единственный вопрос в том, сможет ли Сенси жить с такой малой частью души. Однако был один человек, шокированный даже больше, чем Джирайя. И этим человеком был никто иной, как Фуджин. Он посмотрел на Хирузина с ошеломленным выражением и воскликнул про себя: «Какого черта? Это же мой чертов ветряной домен! Когда этот старый лис успел его скопировать?» Ветряной клинок, рассекший душу Хирузина, не принадлежал Фуджину или какому-либо другому ниндзя. Его использовал сам Хирузин. После смерти Минато, Хирузин досконально изучил печать бога смерти. Он достиг такого уровня понимания, что ни один другой ниндзя в истории, включая даже ниндзя клана Узумаки, создавшего эту печать, не знал о ней столько, сколько Хирузин. Именно во время этого изучения Хирузин осознал, как только душа врага запечатана, у заклинателя появляется шанс остаться в живых, разрезав свою собственную душу и деактивировав технику. Однако возникло несколько проблем. Первая заключалась в том, что для этой цели нельзя было использовать клинок бога смерти, а обычные атаки не могли идеально рассечь душу и могли привести к ее полному уничтожению. Таким образом, Хирузин работал над созданием техники, способной идеально рассекать душу. Это было не очень сложно благодаря его мастерству в манипулировании чакрой инь. Он создал технику, очень похожую на ветряной клинок, но с очень малым количеством чакры ветра и гораздо большим количеством чакры инь, которая была наиболее эффективна против душ. Это привело его ко второй проблеме. Выбрать идеальное время для использования техники, чтобы рассечь собственную душу. Для этого ему нужно было дождаться, пока бог смерти запечатает душу его врага, и только тогда рассечь свою. Однако бог смерти забирал обе души практически одновременно. Существовало чрезвычайно малое окно возможностей, чтобы рассечь свою душу и остаться в живых после использования печати Бога Смерти. Если бы он применил технику слишком рано и стал ждать, Бог Смерти мог бы заподозрить неладное и забрать его душу раньше, чем душу врага. С другой стороны, если бы он дождался, пока Бог Смерти запечатает душу врага, было бы уже слишком поздно. Попытка действовать поспешно привела бы лишь к смерти заклинателя. Более 10 лет Херузин не мог решить эту проблему. Он практически отказался от нее. К счастью, он нашел решение своей проблемы, когда увидел, как Фуджин использует ветряной домен. Это идеально решило проблему выбора времени. Таким образом, можно сказать, что выживание Херузина стало возможным благодаря переселению Фуджина в мир Наруто. Без Фуджина Херузин никогда бы не увидел ветряной домен и не имел бы никаких шансов на выживание после использования печати Бога Смерти. И хотя Фуджин был шокирован, увидев, как Херузин копирует его технику, он с облегчением наблюдал, как, возможно, меняется будущее. Когда Херузин раздумывал, запечатывать ли Орочимару, у него было два варианта. Первый – дождаться Фуджина и Джираи, чтобы они ранили Орочимару и истощили его чакру. Таким образом, он смог бы запечатать его душу целиком. Однако у Херузина оставалось очень мало чакры. Даже если бы у Орочимару закончилась чакра, одной лишь его воли потребовалась бы каждая крупица чакры Херузина, чтобы запечатать его. Это означало, что у него не останется чакры для собственного спасения. Он все равно пошел бы на это, если бы смерть Орочимару была абсолютной. Однако, зная, что тот все еще может быть воскрешен, Херузин решил обезопасить себя. Если он выживет, то сможет снова противостоять технике Идатинси в будущем, и следующему Хокаге не придется жертвовать своей жизнью, чтобы остановить Орочимару еще раз. Поэтому Херузин выпустил большую часть своей чакры в воздух, которая превратилась в ветра, состоящая из большого количества чакрынь. Бог Смерти не обратил на это никакого внимания, так как они смешались с воздухом, в то время как внимание Орочимару было сосредоточено на Боге Смерти. Херузин дождался подходящего момента и сделал ход сразу после того, как фрагмент души Орочимару был запечатан, и тут же завершил технику. Конечно, даже если он и остался жив на мгновение, ущерб его душе был поистине разрушительным. Он потерял сознание, как только его душа была рассечена. В секретной базе в стране травы Джуга в панике воскликнул: «Кимимора, что с тобой? Твоя болезнь снова обострилась?» Джуга разговаривал с Кимимора, когда тот внезапно рухнул на колени. Хоть он и не вскрикнул, боль была отчетливо видна на его лице. Он приложил руку к своей проклятой печати и подумал: «Это боль. Орочимару сама. Старик, отдай мне мои руки!» — закричал Орочимару в ярости. Однако Херузин уже потерял сознание. «Орочимару сама!» — крикнули Тоюя, Кидомару и Сакан, мгновенно перемещаясь к нему. Орочимару бросил на них взгляд и заметил Фуджина и Джираю прямо за ними. Он закричал: «Убейте Херузина!» Тоюя, Кидомару и Сакан были удивлены приказом, но они не смели ослушаться его команды. Несмотря на раны, Инма поднялся и решительно произнес: «Вам придется пройти через меня». Однако его хилый вид был недостаточен, чтобы их запугать. Больше их беспокоили те, кто преследовал их. Из-за того, что они использовали большую часть своей чакры для поддержания барьера, все они были на последнем издыхании. И они прекрасно понимали, что даже если бы они были в полную силу, это не сильно бы изменило ситуацию. Сакан пробормотал: «Это будет наша последняя атака». Укан усмехнулся и сказал: «Забрать жизнь третьего Хокаге и его могущественного призыва – неплохой способ уйти. Техника урагана многих ног». Тоюя подумала: «Подумать только, я умру в этом дерьмовом месте. Кто бы мог подумать, что этот старый хрыч все еще обладает такой чудовищной силой. Демоническая флейта. Реквием Трия». Кидомару подумал: «Я и представить не мог, что Орочимару сама может проиграть. Коноха, мы их совершенно недооценили. Даже если бы Кимимора и четвертый Казекаге участвовали, не думаю, что результат был бы иным». Прямая атака на Коноху была фатальной ошибкой. Паучий лук, свирепый разрыв, дикая львиная грива, высвобождение ветра, вакуумные сгустки пуль. Видя, как оставшиеся члены четверки звука наносят удары по Инме и Херузину, Фуджин и Джирая немедленно действовали. Несмотря на то, что у врагов было некоторое преимущество, их атаки блекли по скорости по сравнению с Фуджином и Джираи. Вакуумные пули Фуджина пронзили стрелы, выпущенные Кидомару, уничтожив и отклонив их все. Несколько мгновений спустя они пронеслись сквозь доки, призванные Таюи, убивая каждого из них. Наконец, вакуумные пули вошли в ураган, окружавший Сакана и Укана. Обычные воздушные пули и даже вакуумные пули были бы отклонены ветрами урагана. Однако с атакой Фуджина этого не произошло. Прежде чем кто-либо из них успел осознать это, в их странном теле появилось несколько отверстий. Еще один член четверки звука пал в Канахе. В то время как Фуджин напрямую противостоял их атакам, волосы Джирая вытянулись к Хирузину и Энме, защищая их обоих. Поскольку Джирая защищал Хирузина, Фуджин полностью сосредоточился на нападении. Ветра появились из его ветряного плаща, и несколько ветряных клинков двинулись к Таюе и Кидомару. Без прикрытия Таюя была беззащитна. Она немедленно попыталась призвать еще одного доки, чтобы скрыться за ним, но не смогла. Она выругалась. «Черт, у меня нет чакр». Ветряные клинки перерезали ей горло, обезглавив ее на месте. Десятки ветряных клинков также поразили Кидомару, но он защитился, выделяя липкое паучье золото из своих пор. К сожалению, даже это не дало ему много времени, поскольку вакуумная пуля пронзила прямо третий глаз на его лбу. Фуджин даже не взглянул на него, а вместо этого использовал свою технику вакуумного гатлинга на Орочимару. Выражение лица Орочимару было мрачным. Он уже испытал на себе эту технику однажды. В его текущем состоянии у него не было шансов уклониться от техники. Джирая тоже заметил это и задумался. Неужели для Орочимару все кончено? Боже, мои яйца никогда не подвергались сомнению столько раз за две недели. Лол. Что ж, теперь вы знаете, почему я оставил то примечание автора в 704 главе. Я сразу понял, что эти последние несколько глав будут суперспорными, особенно все, что связано с судьбой, Эдотенси и смертью Хирузина. П.С. Он все еще очень ранен. Не обещаю, выживет он или нет. Я искренне благодарен, что почти все на Патреоне поверили мне на слово и решили подождать, пока арка будет завершена. Раздел комментариев на веб-новел, как и ожидалось, был беспощадным, особенно в те пару дней. Как человек, который много читал, я понимаю, что эмоции могут зашкаливать, но, пожалуйста, дайте автору немного времени, если он она об этом просит, иначе это очень демотивирует. Я подумывал взять отпуск от веб-новел ради своего психического благополучия, но огромное количество читателей, которые решили мне довериться, как бы гарантировало, что мне это не понадобится. Так что, спасибо, ребята. Полагаю, все еще могут быть те, кому не понравилось, как закончился этот конкретный бой. К сожалению, я не могу угодить всем, но надеюсь, вам понравились саспенсы и сюжетные повороты. В любом случае, полагаю, я должен кое-что объяснить. Когда я говорил, что собираюсь позволить себе некоторые вольности с каноническим содержанием, я имел в виду печать Бога Смерти и технику Эдотенси. Изменения в печати Бога Смерти я объяснил в этой главе. Что касается техники Эдотенси, данных было очень мало. Один из вопросов, над которым я много думал, был, почему Орочимару воскресил только трех Хокаге? Почему он не воскресил больше, чтобы выиграть войну? Хотя очевидный ответ, это сюжет, я не мог использовать его, нервно смеется. Поэтому изначально я решил ослабить технику Эдотенси, чтобы Орочимару мог делать только то, что он делал в каноне. Однако позже у меня появилась идея сделать наоборот, и я почувствовал, что это гораздо лучше впишется в историю. Это не только бы компенсировало тот факт, что Фуджин чрезвычайно силен, а Каноха очень подготовлена, но также дало мне возможность отдать должное мастерству Хирузина. Я знаю, некоторые из вас говорили, что Орочимару не призывал больше, потому что не мог, но это нигде не упоминается в оригинальной истории. Единственная часть, которая была добавлена позже, заключалась в том, что Хаширама и Табирама были намного слабее своего пика, чего я придерживался. Да, можно легко повернуть историю так, чтобы сказать, что лимит Орочимару – 3 Эдотенси, и это тоже не было бы ошибкой, но я решил пойти другим путем. Еще одна вещь, которую я должен затронуть, это титул «Ветряное бедствие» для Фуджина. Я знаю, многие из вас ожидали его в этой битве, но до этого еще есть время. Я не скажу, когда это произойдет, но могу пообещать. Когда это случится, битва будет более эпичной, чем битвы Фуджина в этом томе. Эту сцену я придумал еще до того, как написал первую главу, и думал о ней гораздо дольше, чем о битве Фуджина против Орочимару. В любом случае, что ни говори, одна из моих главных целей при написании истории – это избегать несоответствия и сводить сюжетные дыры к минимуму, или, в лучшем случае, к нулю. К сожалению, у нас появилась первая несогласованность в истории. Согласно моим первоначальным планам, Хирузин должен был умереть в этом бою, как и в оригинальной истории. Однако, продолжая писать, я почувствовал, что история будет гораздо лучше, если я поступлю иначе. Я думал об этом несколько месяцев, прежде чем принять это решение. Так что мне придется пнуть себя за то, что я без надобности добавил это утверждение в главе 108, хотя оно все еще может оказаться правдой, если Хирузин умрет. В любом случае, это повлияет на некоторые другие мои планы. Эпический финал, который я планировал для Данза, не может произойти, если Хирузин выживет. Так что, возможно, мне придется придумать для него новый эпический финал, и я получаю довольно много хороших идей в комментариях. Мой сюжет для Шипудина также потребует серьезных изменений, хотя мне пришлось бы внести кардинальные изменения, даже если бы Хирузин умер здесь. Фуджин стал слишком силен, и его влияние ощущается по всему миру. Так что, возможно, мне понадобится довольно долгий перерыв, если я не смогу вовремя придумать все изменения. К счастью, события Датаймскипа у меня очень хорошо распланированы. Есть хорошая структура и несколько крупных событий, хотя одно может быть крайне спорным, и битв, запланированных во время Таймскипа. Так что у меня будет достаточно времени, чтобы подумать о Шипудине, и, надеюсь, нам не понадобится никаких долгих перерывов после Таймскипа. И, само собой разумеется, идеи от вас, ребята, всегда приветствуются. Те, кто читает комментарии, должны были заметить, что я использую некоторые из ваших идей, чтобы сделать историю еще лучше, чем я могу сделать в одиночку. В любом случае, я довольно много наговорил, лол. Хорошего дня, ребята. Хорошего дня и оставайтесь в безопасности и здоровыми. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Сереви, Кат, Мичиел, Стивен, Набиин, Бартимеус, Адриен, Сейвару и Еви за поддержку на Патреоне. Благодарю Нишант, Рахит и Дудстарстороги за поддержку через УПИ. 755, глава 749, состояние Хирузина. Неужели это конец, Арачимару? Размышлял Джирая, когда вакуумные пули Фуджина были всего в нескольких дюймах от тела Арачимару. Хотя Джирая и не был уверен, что такая атака способна убить Арачимару, он чувствовал огромную чакру, которую Фуджин накапливал. Он не сомневался, что Фуджин стремился убить. Однако, как только вакуумные пули должны были разорвать его, Арачимару исчез. Фуджин прищурился и подумал. Как и ожидалось, он уже подготовил технику обратного призыва. Однако ему чрезвычайно повезло со временем. В таком состоянии он не смог бы активировать ее. Если бы тот, кто применил дзюцу, опоздал на пару секунд, он был бы мертв. На базе в стране рисовых полей Арачимару появился перед Кимимара и Джуга. Рука Кимимара застыла в воздухе, слова застряли у него в горле, в то время как обычно спокойный взгляд Джуга дрогнул. Оба они уставились на Арачимару, словно только что стали свидетелями невозможного. Никто из них не мог и представить, что когда-либо увидит Арачимару в таком ужасном состоянии. Наконец Кимимара взял себя в руки и спросил, Арачимару сама, что произошло в Канахе. На крыше стадиона Джирая подумал, мне следовало ожидать чего-то подобного. Фуджин появился рядом с Джирая и спросил, как старик? Выражение лица Джирая стало мрачным. Он ответил, я еще не осматривал его как следует, но он неважно. Его душа почти полностью разбита. Это чудо, что он все еще жив. Фуджин кивнул. Вид Хирузина, разорвавшего собственную душу, был слишком шокирующим. Изучив дзюцу преобразования духа, Фуджин довольно много занимался изучением душ. Хотя в этом аспекте его нельзя было сравнивать с Арачимару, Хирузином или Данза, он все же знал немало. Простое ранение души могло навсегда уничтожить человека, обратить его в овощ, если не убить на месте. В редчайших случаях, когда человеку удавалось выжить, он испытывал бы невыносимую боль, пока душа полностью не исцелится. Одна только боль истощила бы волю к жизни у большинства людей. Случай Хирузина был куда более экстремальным. Фуджин подумал, хотя я и не видел бога смерти, я видел, как душа Херузина извлекалась из его тела. Лишь около пятой части его души вернулась в тело, да и та была отсечена поспешно. Подумать только, что он все еще жив. Фуджин испытывал смешанные чувства. Изначально его беспокоила мысль о том, что судьба контролирует все и толкает мир в том же направлении, что и история, которую он читал. Это заставляло его чувствовать себя беспомощным, как и его клон. Однако неожиданный ход Херузина дал ему надежду. Пока Херузин был жив, это доказывало, что будущее не предопределено. Это не опровергало бы существование судьбы, но, по крайней мере, означало, что Фуджину не нужно беспокоиться о трансцендентной силе, насильно сохраняющей определенные события неизменными, независимо от того, что он предпринимал. Фуджин, который когда-то желал, чтобы все оставалось по-прежнему, теперь хотел спасти Херузина, чтобы увидеть перемены. Фуджин тут же сказал: «Я проверю его состояние». Пока Фуджин осматривал Херузина, двое человек вновь обрели контроль над своими телами. Поскольку Кимимара обратно призвала Рачимару в страну рисовых полей, а его душа была рассечена и запечатана Херузином, он больше не мог поддерживать свой контроль над расой Исакума. Раса огляделся. Хоть он и не мог контролировать свои действия, он был свидетелем всего. Он знал, что Сунагакури ужасно проиграла войну. Он видел мертвые тела своих подчиненных, усеивающие арену. Он и представить не мог, что его война оставит деревню в таком уязвимом положении. Он был полон сожаления о том, что вступил в союз с Рачимару. К несчастью, у него было мало времени для размышлений. Спустя мгновение после того, как к нему вернулась ясность, до него донеслось дыхание ветра Рю. Он инстинктивно использовал золотой песок вокруг себя, чтобы создать барьер, пока сам уходил с пути. К несчастью, у него было слишком мало времени для реакции, и золотого песка вокруг него было слишком мало. Дыхание ветра Рю прорвалось сквозь золотой барьер. Раса не смог полностью уйти с пути, и почти половина его тела была уничтожена острыми ветряными лезвиями. Он не мог не задаться вопросом. Сначала абсурдная техника Фуджина, а теперь это. Почему у Канахидзюцу ветра лучше, чем у нас? Внезапно он услышал смешок и оглянулся назад. Клон Фуджина положил руку на спину Расы и спросил: «Довольны результатом войны, которую вы начали, четвертый Казекаге?» К удивлению клона Фуджина, Раса спросил: «Какая война? Что здесь произошло? Почему в Канахе столько мертвых тел моих ниндзя?» На мгновение клон Фуджина потерял дар речи от ответа Расы. Запечатывая Расу, он подумал: «Что за мир? Неважно, слаб кто-то или силен, умен или глуп, стар или молод, все чертовски бесстыдны. Если бы это был кто-то другой, а не Фуджин, его, возможно, ввел бы в заблуждение невинный ответ Расы. Возможно, они бы предположили, что это все дело рук Рачимару и что он контролировал Суну через их мертвого четвертого Казекаге». После того, как Раса был запечатан, клон Фуджина подумал: «Я полагаю, Суна тоже использовала это оправдание в оригинальной истории. Слишком удобно, чтобы не использовать. И поскольку Канаха была сильно ранена и опасалась других деревень, они приняли это, чтобы сохранить свой альянс и держать Кума на расстоянии. У меня такое чувство, что совет может принять это объяснение снова, хотя они каким-то образом заставят Суну заплатить. В конце концов, Канаха понесла минимальные потери. Единственная крупная потеря – это Херузин». На некотором расстоянии битва между Сакума и группой Какаши наконец прекратилась. Ринджира оглянулся и с улыбкой на лице сказал: «Они победили Арачимару». Сакума кивнул и ответил: «Да, но он сбежал. Я чувствую, что он все еще имеет на меня некоторое влияние, хотя и ничтожное». Ринджира сказал: «Жаль, нам придется запечатать вас, господин Сакума». Какаши хотел поговорить с отцом еще, но понимал, что время пришло. Гай взглянул на своего соперника, чтобы понять, как тот себя чувствует. К их удивлению, Сакума улыбнулся и сказал: «В этом нет нужды». Тело Сакума начало рассыпаться, и его душа стала покидать тело, когда он произнес: «У меня было несколько сожалений, когда я умер. Однако теперь я наконец могу двигаться дальше. Спасибо, что простил меня, Какаши». Какаши видел, как душа его отца покинула тело, прежде чем исчезнуть. Он пробормотал: «Покойся с миром, отец». В отличие от Каге, которых все еще можно было воскресить, как Рачимару воскрешал Хокаге в четвертой великой войне ниндзя, Сакума никогда нельзя будет возродить с помощью Дзюцу и Датинси. Фуджин тщательно осмотрел тело Херузина. Хотя Херузин получил множество ранений во время напряженной битвы против Рачимару и воскрешенных Каге, Два основных ранения были нанесены им самим. Пламя, окружавшее его тело, обожгло кожу на нескольких участках. В частности, кожа на его кулаках была полностью сожжена. Хотя это было плохо, но не крайне серьезно. Фуджин не терял времени, исцеляя повреждения, вызванные пламенем, и другие внешние раны, которые получил Хирузин. Однако главной проблемой Хирузина была его душа. Фуджин пробормотал в удивлении. «Это поистине замечательно». Джирая спросил, «Что такое?» Фуджин ответил, «Его душа». Хотя казалось, что он разрезал ее поспешно, это, похоже, не так, несмотря на то, что у него осталась лишь пятая часть души. Он разрезал ее таким образом, что все еще может жить. Джирая был удивлен словами Фуджина. Он подумал, «Учитель воспринял смерть Минато тяжелее, чем я думал. Должно быть, он работал над печатью бога смерти. Я никогда не думал, что этот дзюцу можно использовать, не жертвуя всей душой. В любом случае, на лице Джирая появилось облегчение. Он улыбнулся и сказал, «Значит, он поправится». Фуджин покачал головой и объяснил, «Нет, все не так просто». Хотя он и разрезал свою душу таким образом, что это не привело к мгновенной смерти, его душа слишком слаба, он не сможет очнуться самостоятельно. Фуджин взглянул на Джираю и добавил, «Однако, если кто-то исцелит его душу, тогда он, возможно, сможет очнуться. Я не знаю ни одного ниндзя-медика в Конохе, который мог бы исцелять души. Однако, учитывая, на что он пошел, я полагаю, она сможет это сделать». Джирая понял, о ком говорит Фуджин. Он сказал, «Цунаде, да, она сможет». Он подумал, «Хотя она и может исцелять души, это чрезвычайно трудно даже для нее. Она никогда не исцеляла никого, чья душа была повреждена до такой степени. В любом случае, она наша единственная надежда». Джирая спросил, «Ему что-нибудь угрожает?» Фуджин ответил печальным тоном, «Я не могу сказать наверняка. Сейчас его состояние стабильно, но я не знаю, какие осложнения могут возникнуть. Возможно, более опытные ниндзя-медики имели бы лучшие представления». Джирая кивнул. Хотя Фуджин очень быстро исцелил внешние раны Хирузина, Джирая знал, что у Фуджина не так много опыта в этой области. Остальные ниндзя-конохи начали спешить к ним троим. Однако была одна группа, которая этого не делала. Все они смотрели на одно и то же место и бормотали в удивлении. «Где тело Кабуто?» «Прим автора. Это еще одно изменение, которое я вношу в дзюцу и датинси. На самом деле, у меня была своя фанатская теория на этот счет, и я считал это каноном, но, судя по всему, это не так, или, по крайней мере, никогда не заявлялось об этом, хотя не стесняйтесь поправить меня, если я ошибаюсь. В любом случае, эта история будет следовать следующим правилам. 1. Воскрешенные ниндзя, которые развеивают дзюцу, исполнив свои желания или обретя покой, не могут быть воскрешены снова с помощью дзюцу и датинси. Ринни перерождение, возможно, все еще будет работать. 2. Воскрешенные ниндзя, которые запечатаны, не могут быть освобождены пользователем дзюцу, если только печать не очень слаба. Хотя действие и датинси в конечном итоге прекратится, их души останутся запертыми в печати, подобно тому, как души запечатаны внутри бога смерти. Их можно воскресить снова только в том случае, если печать будет разрушена. Этот пункт прямо противоречит канонической информации, поскольку, когда Итачи заставил Кабуто развеять дзюцу, все были освобождены, кроме, конечно, Мадары. 3. Я добавлю временные ограничения на то, как долго воскрешенный ниндзя может оставаться в мире ниндзя. Еще не доработано, но эти ограничения, как правило, будут определяться силой принесенной жертвы для воскрешения ниндзя. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Слией Пыблацкцет, Спидстатер, Драгон Тайлор, Роман, Сулы, Хунтис, Матт и Бартимеус за поддержку на Patreon. 756. Глава 750. Последствия. Хокаге сама в порядке? Спросил один из стражей Анбу Хирузина. На крыше также появились несколько других бойцов Анбу и Джоунинов. Джирай ответил. Сейчас он в порядке, но его нужно срочно осмотреть. Вызовите сюда лучших медицинских ниндзя. Три стража Анбу кивнули и исчезли. Последний остался и спросил. Что насчет ниндзя песка, сбежавших ранее? Стоит ли нам преследовать и выследить их, пока они находятся в стране огня?» Фуджин ответил: «Нет необходимости, они уже потеряли волю. Преследование их лишь без нужды увеличит наши потери и рассредоточит наши силы». Страж Анбу кивнул и больше ничего не спросил. Фуджин подумал: учитывая ситуацию, преследование и уничтожение их сейчас было бы более выгодным для Канахи. Это позволило бы нам нанести максимальный ущерб Суне до начала переговоров. К сожалению, слова, произнесенные Фуджином, не были его собственными. Это было то, что Шикаку и Хирузин говорили всем, с кем делились своими планами. В отличие от миссии Фуджина в Кума, где ему было поручено убить как можно больше ниндзя-облака, их цель в этой войне была прямо противоположной. Они хотели свести потери к минимуму, в то время как уничтожение большего числа врагов могло бы послужить сильным посланием другим скрытым деревням. Обеспечение силы Канахи было куда большим сдерживающим фактором. Они не возражали против того, чтобы несколько сотен врагов сбежали, если это означало, что меньше ниндзя Канахи погибнет. Конечно, обстоятельства сильно отличались от того, что они себе представляли. Мораль Суны была по-настоящему сломлена. Если бы Фуджин преследовал их, он мог бы уничтожить все их силы без особых проблем. Даже если бы они рассеялись, Фуджин мог бы выследить большинство из них до того, как они покинут страну огня. К счастью для ниндзя песка, Фуджину не было смысла это делать, поэтому он просто следовал плану Шикаку. Вскоре другие ниндзя подошли, чтобы проверить состояние Хирузина. Осознав, насколько серьезной была ситуация Хирузина, атмосфера стала торжественной и мрачной. Высокий боевой дух, возникший благодаря действиям Фуджина, наконец начал угасать, поскольку война, наконец, закончилась. Тем не менее, многие ниндзя смотрели на Фуджина с уважением, и это не укрылось от глаз Джирай. Джирай анализировал: «Я чувствовал присутствие Сакума ранее. Кроме того, Орочимару, скорее всего, держал Синсия в ловушке внутри барьера с самого начала. И, учитывая, насколько важными были здешние битвы, это место должно было быть атаковано сильнее всего. Тем не менее, здесь нет ни единого вражеского ниндзя. Этот парень, вероятно, проделал выдающуюся работу, чтобы обеспечить полную победу здесь. Неудивительно, что они смотрят на него с таким восхищением в глазах». Вскоре прибыли старшие медицинские ниндзя и начали осматривать Хирузина. В то же время Джаунин переместился к Фуджину и тихо сказал: «Советник Фуджин, коробка, в которую вы запечатали Кабуто, внезапно исчезла». На лице Фуджина тут же появилось хмурое выражение. Он спросил: «Что значит исчезла? Кто-нибудь видел, куда она делась?» Джаунин ответил с ноткой смущения: «Мы на мгновение отвлеклись на барьер, когда вы его разрушили. Когда мы снова посмотрели, коробки уже не было». Видя Фуджина погруженным в мысли, Хака спросил: «Думаешь, это был Орочимару?» Фуджин ответил: «Ага, скорее всего. Думаю, тот, кто призвал Орочимару в обратном порядке, призвал и Кабуто. Все равно странно, что такое значение придается мертвому подчиненному». Какаши добавил: «Он не был обычным подчиненным. Думаю, Орочимару все еще может им воспользоваться, даже несмотря на то, что он мертв. С помощью техники Эдотенсион все еще может его использовать». Фуджин кивнул и спросил: «А что насчет остальных, кого я запечатал?» Джаунин быстро ответил: «Они все еще здесь». Фуджин ответил: «Хорошо, больше ни о чем беспокоиться. Окажите помощь раненым ниндзя. Ваша группа пострадала больше всех из-за Кабуто». Джаунин кивнул и быстро исчез. Вскоре после этого Хирузин был доставлен в госпиталь, а другие медицинские ниндзя начали оказывать помощь раненым ниндзя Канахи. Битва Наруто и Гаары также завершилась. Как и в оригинальной истории, Наруто победил Гаару и использовал на нем свое сильнейшее дзюцу, прежде чем Тимари и Канкура смогли увести его. Единственное изменение по сравнению с оригинальной историей заключалось в том, что Шиби не смог прийти на помощь своему сыну. Шикаку поручил ему разобраться с одной из восьми групп, напавших на деревню. Однако Шина все же был спасен старшим Джоунином из клана Абурами. Клон Фуджина тайно наблюдал, пока группа не вернулась в деревню. В течение следующих нескольких часов Канаха была чрезвычайно занята. Шикаку развернул команды для анализа потерь, госпиталь был переполнен ранеными ниндзя, были сделаны объявления, чтобы успокоить паникующих гражданских, и периметры деревни были вновь взяты под охрану.